Глава 19. Мы смотрели с королем друг на друга так, будто никого не было рядом. Глаза Эдуарда скользили по моему лицу, вызывая мурашки по моему телу. А ведь рядом сидели другие участницы отбора, и, судя по тому, что на меня уставились остальные взгляды, то ничего хорошего от этого не будет. Вот же гад этот король! Натравливал на меня других! «Благодарю, Ваше Величество», — ответила я. «Сегодня прекрасный день. Скажите, пожалуйста, вы с нами еще прогуляетесь?» Взгляд короля стал задумчивым. Он приставил пальцы к подбородку и начал почесывать его. «У вас сейчас подготовка к балу», — сказал он. «Думаю, что после бала возобновим наши прогулки». «Ваше Величество», — вставила неугомонная Мария Леви, «простите, что отвлекаю вас. А кто будет присутствовать на балу?» «Вас это интересует?» Король Эдуард перевел на нее взгляд. «Ну, не совсем. Мне и с вами интересно общаться», — ответила Мария. «Просто интересно, кому мы будем представлены на этом балу?» Король Эдуард хмыкнул. «Кому я посчитаю нужным и кого я захочу пригласить?» «А там могут быть наши родители?» — спросила еще одна участница отбора. «Я же сказал, что на балу будут те, кого я посчитаю нужным пригласить», — ответил король с нажимом. «Так что только мое решение будет окончательным по поводу того, кого приглашать». «Да, простите, Ваше Величество», — потупила девушка глаза. «Собственно, я тут никого не держу. Любая из вас может встать и уйти в любой момент с отбора», — продолжил король Эдуард. «Особенно те, кто не может без своих родителей побыть какое-то время». В зале повисла тишина. Никто и слова проронить не решался после фразы короля. «Что ж, приятного аппетита», — сказал король, а следом наложил себе в тарелку еды. «Приятного», — отозвалась я. «Приятного», — отозвались другие девушки. Я покосилась на положенные в тарелку бутерброды и перевела взгляд на тарелку короля. Он себе тоже положил их, так что можно было не опасаться. Откусила первый кусочек. Вполне вкусно было. На бутерброде лежали кусочки помидорчиков и колбасы, смешанные с соусом. И ощущалось все просто великолепно. Я ж от удовольствия закатила глаза. Настолько вкусно было. И тут кусочки упали на мое платье. Я тут же оглядела стол в поисках салфеток, но на столе их не обнаружила. «Что-то не так?» — спросил Эдуард, заметив, что я замешкалась. «Мне бы салфетку», — ответила я. На красивом лице Эдуарда расплылась улыбка, хищная, со скалом. Он поднялся со своего места и подошел ко мне. Я тоже улыбнулась ему. «Как же порой тяжело быть шпионом или агентом. Необходимо постоянно держать лицо». И тут король достал из своего кармана платок. «Надо отдать распоряжение слугам, чтобы принесли салфеток», — сказал он, а затем сам смахнул с моего платья остатки еды. «Благодарю», — сказала я. Эдуард протянул мне свой платок. Все это время он не сводил с меня взгляда. Я приняла его и улыбнулась. «Не за что», — ответил король, а затем осмотрел других участниц отбора. «Мне на миг показалось, что сейчас и все остальные последуют моему примеру и запачкают себя едой из тарелки, лишь бы король проявил свое внимание. Но ни одна не повторила моего трюка». «Можете оставить себе», — сказал король, когда я протянула ему платок обратно. «Благодарю за такой подарок», — ответила я и аккуратно положила платок к себе в карман. Король вновь усмехнулся и отошел от меня. Завтрак проходил в молчании. Я сидела, красная, как вареный рак. Жар окутал меня от этого жеста со стороны короля. Обалдеть! Я не думала, что Эдуард станет оказывать мне знаки внимания. Он же на меня обычно смотрел, как на пустое место. Да даже на танцевальной тренировке не было такого. Он вообще не обращал на меня внимания. Я сама же посмотрела на других девушек. Некоторые так и сверлили меня взглядами. Сейчас я рада была бы отдать этот платок любой другой девушке. Даже не против совсем. но король решил по-другому. После окончания завтрака король объявил, что учитель по танцам уже ожидает нас. Я тяжело вздохнула. Танцы так танцы. Хотя я вчера вместе с Мэтью тренировалась в очередной раз. Мышцы все еще болели, но думаю, что до бала все пройдет. Поднялась с места. Мы с невестами вышли на тренировочную площадку, которая находилась в огромном зале в другой части замка. Окна этого зала выходили в сад. Господин Виланье с гордо поднятой головой и спиной прямой, как доска, уже ожидал нас. «Доброе утро», — сказал он. «Сегодня будем продолжать нашу тренировку. Понимаю, что кому-то они не помогут даже после 10 лет тренировок». Явно кивок в мою сторону. «Но я все равно буду обучать всех. Одна из вас станет королевой, а танцы — важная часть жизни девушек». Он щелкнул пальцами. Посреди зала появились манекены, похожие на людей. Я посмотрела на своего Василия. Ну что ж, опять в бой. Я начала подходить к своему манекену и внезапно замерла, услышав странный звук. Он будто раздавался внизу, под моими ногами, будто кто-то кричал. Я нервно сглотнула. «Неужели под нами темница, где сидят девушки?» Сделала еще шаг, и крик смолк. Покачала головой. «Какая же жесть! Зачем королю держать девушек в темнице? А если он предыдущих участниц отбора не отпускал? Но зачем они ему?»